Глава 12. «Что это?» Я смотрел на гробницы в нашей семейной усыпальнице, расположенной под часовней, стоя рядом с задумчивым Эдуардом. «Это то, что я хотел проверить, когда не смог влезть в голову единственному человеку, которого ты разрешил мне читать». Раздраженно повел плечами Эд, поворачиваясь ко мне. «Чем ты думал, когда это делал?» «Вот это я точно не делал». И я ткнул пальцем в третью гробницу, которая не было раньше и просто не могло здесь быть. «Я в курсе». Эд раздраженно повел плечами. «Эти гробницы вместе отмечен нам самой прекраснейшей появляются сами, как только рождается кто-то из магов семьи. Поверь, кроме Лазаревых, подобных мест для захоронения нет ни у кого». «Мне об этом известно», — сквозь зубы процедил я, рассматривая надпись. «И о том, что тело перемещается в усыпальницу после смерти без посторонней помощи, я тоже знаю. Твое тело, кстати, так и не переместилось. Оно, насколько мне известно, продолжало по какой-то причине валяться в лаборатории». «Потому что я не умер», — повысил голос всегда сдержанный Эдуард. «Точнее, умер, но не совсем», — сказал он гораздо тише, косясь на закрытые гробницы наших покойных родственников, вмурованные в стены и находящиеся под дополнительной защитой, чтобы никто слишком умный не решился их потревожить. «Когда наше время придет, наши гробницы также закроются и займут свое место в общей усыпальнице». «Об этом я и хочу с ней поговорить. Но вот это, Дима, уже перебор». «Да откуда мне было знать, что так получится?» — воскликнул я, проведя пальцами по выгравированным буквам. От них фанило тьмой даже больше, чем от Ромкиного перстня, когда я подобрал его в ритуальной комнате. «Правильно. Зачем тебе думать в критической ситуации? Я же просил тебя его добить, чтобы потом просто прогуляться за грань и вернуть его душу в починенное тело». Выдохнул Эд. «Роман Георгиевич Наумов-Гаранин. Лазарев. Мне эти скобочки особенно нравятся. Это же просто юридический кошмар». «Ну, думаю, с юридическими особенностями Гомельский как-нибудь разберется. Его адвокаты не просто так получают жалование, которое я даже вслух говорить боюсь, чтобы не подавиться», — отмахнулся я. «Но как вообще подобное получилось?» «А ты не спрашивал себя, почему глава семьи никогда не занимался экспериментами со своей кровью?» Нахмурившись, спросил меня Эдуард, прожигая взглядом, в котором не было злости, только какой-то научный интерес. «Нет, не спрашивал», — огрызнулся я. «Я вообще не знал о таком нюансе, а ты забыл мне о нем поведать. К тому же в прошлый раз ты не возражал». Я замолчал, лихорадочно думая над тем, что делать дальше. А ведь именно сейчас в наших отношениях с Ромкой все должно очень сильно поменяться. Правда, он пока не знает, что я Лазарев. «В тот раз я был в облике волка и не понимал многих вещей», — зашипел Эд. «Сколько раз тебе говорить, что в обличье зверя я не человек? У меня даже мысли текут по-другому». «Не знаю, может, кому-то и нравится сливаться с природой и чувствовать зверя в себе, но лично я это ненавижу. К тому же, насколько я помню, я возражал». «Ты провел лапой по морде. Как я мог интерпретировать этот жест, когда паниковал и не знал, что делать?» Я потер глаза рукой, отходя от гробницы. «Ромка же не стал темным?» «Разумеется, нет. В нем просто сейчас течет кровь семьи. Видимо, ее достаточно, чтобы он стал считаться нашим кровным родичем». «В Демидовых тоже течет кровь семьи», — возразил я. 10%. Это практически ничего. И досталась она им от женщины, а не от главы семьи. Ты вообще понимаешь, что глава семьи — это не просто красивое словосочетание?» «Понимаю», — процедил я, чувствуя, как по коже побежали мурашки. «Уж поверь, вот это я отчетливо осознаю». Эдуард очень внимательно на меня посмотрел, но никак не отреагировал на мои слова. Зато он продолжил рассуждать. «Видимо, твои эксперименты с собственной кровью запустили какой-то механизм. Не забывай, что Роман Эферит дважды умирал, когда ты вливал в него сомнительное зелье. Да и к тому же он прямой потомок Олега, который в то время, когда был зачат предок Рома, уже принадлежал Лазаревым. К тому же этот... мой младший родич совсем недавно познакомился с тьмой, которая, судя по всему, его благословила». Эдуард покачал головой. «Сам ему скажешь, или мне следует подготовиться, чтобы при нашей первой встрече с Романом такие новости не довели его до инсульта в столь юном возрасте?» «А может, не будем ему ничего говорить?» Я предложил это, задумчиво глядя на гробницу. Кроме семейной регенерации и ментального блока, в Ромке ничего вроде не поменялось. А после того, как он окончательно умрет, ему уже будет все равно, в каком склепе находиться и в каком гробу. Я посмотрел на задумавшегося великого князя и вздрогнул, когда сначала у Эда, затем у меня зазвонил телефон. Мне звонил Гомельский, а Эдуарду кто-то очень сильно хотел дозвониться из Первого имперского банка. Я пожал плечами и первым ответил на звонок. «О, хорошо, что мне кто-то из вас двоих смог так быстро ответить», — раздался вместо приветствия раздраженный голос поверенного семьи. «Артур Гаврилович, добрый вечер, что случилось?» — прямо спросил я довольно прохладным тоном. «Дмитрий Александрович, я хотел поинтересоваться, что у вас произошло», — успокоившись, проговорил Гомельский. «Передо мной сейчас лежит родовая книга, и чары на ней просто с ума сходят. Мне даже пришлось выйти на работу в банк во внеурочное время, чтобы разобраться, что такого неожиданного здесь произошло. И знаете, что я там увидел?» «Да, похоже, знаем», — философски ответил я, в очередной раз бросая взгляд на Ромкину гробницу. «Как ты думаешь, венок, который приготовила Олечка, здесь будет неплохо смотреться?» Я посмотрел на Эда. «Я не видел его, но думаю, что да. Венок сможет немного разбавить гнетущую атмосферу», — проговорил Эдуард, приложив палец к губам. «Вы сейчас оба издеваетесь надо мной?» — миролюбиво поинтересовался Гомельский. «А что нам еще делать? Бегать, рвать на себе волосы? Это уже произошло, и мы вряд ли сможем что-то исправить», — ответил я ему, поднимаясь в часовню и садясь на скамеечку возле входа в усыпальницу. «Что показала вам родовая книга?» Ко мне подошел Эдуард, а я, чертыхнувшись, отнял телефон от уха и включил громкую связь. «На странице семьи, которую могут открыть только три человека в мире, появилась новая ветвь, отходящая от основной. Наумовых нет в родовой книге, они не принадлежали к древним родам», — спокойно проговорил Гомельский. «Я могу поинтересоваться, как так получилось?» «Он умер», — коротко ответил Эдуард. «Это все, что вам нужно знать. Скажите, Артур Гаврилович, Роман же является прямым потомком Олега?» «Которого?» — настороженно поинтересовался поверенный. «Гаранина, ставшего членом семьи после моего вмешательства», — терпеливо пояснил великий князь. «Да, Роман Георгиевич является прямым потомком Олега Лазарева», — тихо проговорил Гомельский. «А почему вы интересуетесь?» «Потому что я помню, как Олег открывал счета в вашем банке вместе со мной. Он так и оставался клиентом Первого имперского банка до самой своей смерти», — улыбнувшись, спросил Эдуард, а я удивленно на него посмотрел. «Ты что, хочешь разорить наш банк?» — прикрыв рукой динамик, прошептал я. «Хочу сгладить некоторые углы, если нам все-таки придется рассказать Роману о нашем удавшемся эксперименте», — отмахнулся Эдуард. «Думаю, это будет достаточной компенсацией». «Да, я уточнил. Олег Лазарев при жизни перевел все свои активы в наш банк», — напряженно ответил Гомельский. «И в права наследования никто с тех пор не вступал». «Думаю, пора уже передать все накопления и проценты с них законному наследнику. Как вы считаете?» — спросил Эд, когда в трубке раздался какой-то шорох и стук. «С вами все в порядке, Артур Гаврилович?» «Разумеется, я подумаю, как это можно будет сделать», — хрипло ответил Гомельский. «Но вы должны понимать, что официально принять его в семью мы не можем по некоторым причинам, а Наумов, как и Гаранин, не имеет никаких прав на наследство». «И в чем проблема ввести Романа в род пастелей?» — перебил я Гомельского, опережая Эда. «То есть юридически, по всем правилам, ввести его в семью?» — ахнул Гомельский. «Мне почему-то показалось, что он схватился за сердце. Ну, конечно, как я мог предложить такую кощунственную идею?» «Нужно его согласие. К тому же это процесс не быстрый и может занять некоторое время», — жестко ответил поверенный. «Да и в этом случае, в момент перехода, он автоматически на некоторое время вернется в изначальный род, то есть в род Гараниных. Всего на несколько дней, но этого может хватить, чтобы заинтересованные лица смогли этим воспользоваться». «Вы про то, что он, будучи Гараниным, занимает пост главы гильдии?» — уточнил я. «Да, я говорю именно об этом. Правда, до сих пор никого этот факт по какой-то причине не интересовал. Так что, думаю, ничего страшного не должно случиться», — добавил Гомельский. Голос его звучал при этом как-то отстраненно. Скорее всего, он начал просчитывать варианты, используя свой дар Эриля. «Он же вроде вышел из рода отца», — Я недоуменно посмотрел на Эда, который, нахмурившись, гипнотизировал телефон. «Не совсем. Опекун, которого он предоставил в мэрию за 2 месяца до совершеннолетия Романа Георгиевича, отказался от опеки, и тот автоматически вернулся в род. Я так понимаю, ни вы, ни Роман Георгиевич об этом не знали?» — спросил Гомельский. «Полагаю, Варис его не предупредил», — процедил Эд. «За все это время наблюдались какие-нибудь вмешательства Георгия в дела сына, в том числе и финансовые?» «Я не интересовался подобным. Я же не был его поверенным. Сейчас, когда я вернулся из Фландрии, начну полную ревизию», — сосредоточенно ответил Артур Гаврилович. «И да, мне нужно согласие Романа Георгиевича, его самого, не его доверенного лица. Это вхождение в семью, а не принятие в захудалый род Наумовых. Без согласия я даже не стану запускать дело в производство. Доброй ночи». С этими словами он отключился, а мы, переглянувшись, негромко рассмеялись. «Нужно Егору про все это сказать. Гоша любит вести дела с Клещевым. И что-то мне подсказывает, что он продолжает это делать. Будет странно выяснить, что делается это на деньги Романа и, соответственно, семьи. Наши предки не простят нам такого». Я поднялся со скамьи, направляясь к выходу. «Доля логики в твоих словах есть. Нужно больше узнать о делах Гаранина. Я дам задание Прохорову», — согласился Эд. «А пока у меня есть дела поважнее. Мне нужно разобраться с вопросом моего жалкого существования в виде волка на протяжении 500 лет». Мы вышли из часовни, и он решительно направился в сторону дома, на ходу вытаскивая кинжал. «Да, если дом начнет рушиться во время разговора моего брата с нашей богиней, нужно будет очень быстро его покинуть. Причем всем, кто в нем сейчас находится». Я немного отстал, давая Эдуарду возможность в одиночестве дойти до главного входа. Сам же, не торопясь, шел к дому, не зная, с чего начать разговор с Ромкой. Злость прошла, осталось только опустошение. Да и с Мариной нужно объясниться. Я не дошел до дверей пары метров, когда они распахнулись и начали выходить слуги, неся в руках чемоданы и сумки. Замыкала шествие Марина, одетая в теплый плащ. Она остановилась передо мной, высоко задрав голову. «Ты куда-то собралась?» — спросил я, глядя ей в глаза, стараясь удержаться от соблазна влезть в ее очаровательную головку. «Дмитрий, мне это все надоело», — ответила она довольно резко, отводя взгляд. «Я так больше не могу. Прости, но я хочу уехать домой». «Насколько я помню, вот это поместье здесь, в Твери, официально, согласно добрачному договору, является твоим домом вплоть до свадьбы», — резко ответил я, глядя на чемоданы, которые сгрузили на землю рядом с крыльцом переглядывающиеся слуги. «Да, вот только ты его своим домом не считаешь», — она еще выше задрала подбородок. «Я нахожусь здесь целыми днями одна в сомнительной компании Демидова, который мне жутко надоел со своими вечными нотациями. Тебя же я практически не вижу». «Ты сама отказалась жить в моей квартире в Москве? И, Марина, я работаю практически на износ», — уже не сдерживая раздражения, ответил я. «Ты дочь крупного бизнесмена и должна была привыкнуть к подобным вещам». «Дмитрий, своими делами ты занимаешься крайне редко, предпочитая им службу безопасности». Она скривилась, словно видела в этом что-то мерзкое и противное. «И это я не говорю о том, что после службы ты идешь куда угодно, но только не возвращаешься ко мне. И твоя отговорка, что ты помогаешь своей мифической подруге, мне тоже надоела. Это уже слишком». «Ванда мне как сестра», — прервал я Марину. «И у нее проблемы, с которыми справиться могу только я, и об этом мы с тобой говорили неоднократно. Тем более, что она девушка Романа». «Того самого, что залил своей кровью всю столовую?» Марина топнула ножкой, обутой в сапоги на тонком высоком каблуке. «Я узнала его. Он убийца. И он так запросто может завалиться в этот дом?» «Он мой родственник, один из трех оставшихся». Внезапно я успокоился и теперь говорил очень холодно. «И да, он может появляться здесь, когда захочет». «Он не может быть твоим родственником!» Практически прокричала она. «Знаешь, что стало последней каплей? Твое фееричное появление под ручку с какой-то девкой, которая точно Вандой не является. Ты прибыл сразу, как только тебе позвонил Николай. Значит, ты был с ней, а не у Ванды», — прошипела Марина. «И кто она? Очередная подруга, почти как сестра? Или та самая третья родственница? Почему ее в этом доме знают все, кроме меня? И почему она знает все и обо всех? Например, для меня оказалось шоком, когда я узнала, что твой брат сумасшедший». «Ты жила с ним целый месяц, могла бы хотя бы для приличия поинтересоваться его биографией. Ее никто ни от кого не скрывает. Алена мой тренер по верховой езде, она живет с Вандой. И она действительно помогла». Я отвел взгляд, потому что понял, еще немного, и я выпотрошу голову Марине. Вот только мне это не нужно, просто неинтересно. Я и так знаю, что она обо мне думает. «Она врач?» «Она ветеринар, но чтобы извлечь пулю, это неважное отличие». Отвечать было не обязательно, но я ответил. «Это все твои претензии?» Поинтересовался я, начиная понимать, что эта истерика ничего не вызывает во мне, кроме раздражения. «Я вот тут подумал. С того момента, как ты вышла из столовой, прошло от силы минут 15, и все свои вещи ты не успела бы собрать. Как давно ты планировала порвать со мной отношения? Тебе нужен был повод, и Ромка тебе его предоставил?» В общем-то, ее претензии были обоснованы, но Марина никогда не интересовалась моей жизнью и моими друзьями. Она не хотела становиться частью этой жизни. С той же Вандой она отказывалась знакомиться, собственно, как и с Егором, хотя я довольно часто даже не намекал на это, а прямым текстом говорил. А про Ромку, когда они тут развлекались в ритуальной комнате с Демидовым, Марина вообще ни разу не спросила. Да и я не знаю, чем она увлекается, кроме журналов, стилистов и модных показов. Мы же единственный раз поговорили по-человечески, когда я ввалился к ней на балкон у Моро, и тогда ни о какой женитьбе и речи не шло. И меня мучает сейчас только один вопрос. Почему я подобные скандалы, которые случались все чаще, вообще терплю практически каждый вечер последние пару недель? «Ты преувеличиваешь. Я просто их не разбирала до конца», — после некоторой заминки ответила она. «Я уезжаю». И она прошла мимо меня на выход. В это самое время дом ощутимо тряхнуло, и все пространство вокруг него начало покрываться ледяной коркой. Энергия смерти, разлитая по периметру, стала настолько интенсивной, что не почувствовать ее постороннему человеку было практически невозможно. Слуги уже привыкли, а моя пока еще невеста даже плечом не повела. Отлично, она совсем непробиваемая, или ей до такой степени плевать на то, что творится в доме, где она жила последний месяц. «Марина!» — окликнул я ее, и она тут же обернулась, словно готовилась к тому, что я ее остановлю. «Буду убеждать остаться, на колени упаду. Что там еще в таких случаях делают?» Но всего лишь холодно произнес: «Подумай хорошо. Если ты сейчас сядешь в такси и уедешь, ты больше сюда не вернешься». «Мне вызвать такси, Дмитрий Александрович?» Тут же осведомился Николай, стоявший в дверях. «Спрашиваю госпожи Рубл», — ответил я, не сводя взгляда с Марины, тяжелого взгляда. Она еще плотнее сжала губы и повернулась к дворецкому. «Если вас не затруднит...» Она перевела взгляд на меня, и в нем читался вызов, но никак не желание к примирению. Я только прикрыл на секунду глаза и, развернувшись, зашел в дом, закрыв за собой дверь. «Допустим», — тихо пробормотал я, глядя на Николая. «Где Лена?» «Госпожа Долгова уехала сразу после того, как приняла душ и переоделась. Мы ей выдали несколько ваших подростковых вещей, которые до сих пор хранятся на нашем складе. Другая одежда ей бы не подошла», — тут же ответил он. «Мы предоставили ей машину с водителем». «Да что же ты от меня бегаешь-то? Почему мы просто не можем с тобой поговорить?» — спросил я сам у себя, доставая телефон и набирая номер Гомельского. «Артур Гаврилович, добрачный договор с Мариной Рубл расторгнут по инициативе невесты. Рассмотрению он больше не подлежит. Проверьте, чтобы все пункты расторжения были неукоснительно соблюдены обеими сторонами». «Дмитрий Александрович, вы уверены? Рубл очень перспективная для слияния капиталов семья. К тому же у Марины есть младшая сестра, которую воспитывали в строгости». «Да, я уверен», — перебил я поверенного. «Просчитайте, как минимизировать риски и что для этого нужно сделать. Я не хочу ничего слышать об этой семье». «Хорошо, я все сделаю. Что-то еще?» «Пока это все». Я отключился и, все еще сжимая телефон, поднялся на третий этаж, без стука открывая дверь в Ромкину комнату. «Ну и что ты можешь сказать в свое оправдание?» — прямо спросил я усевшего на кровати Гаранина. Он уже полностью оделся, и я с удивлением увидел на стуле старую куртку, которую он, казалось, в прошлой жизни отдал Ванде на сходке у Муратова. Мои слуги быстро сориентировались. Когда надо, они удивительно быстро соображают и становятся фантастически расторопными. «Я подставился, так иногда бывает», — ровно ответил Рома. «Разумеется. Что ты знаешь о Лазаревых?» В лоб спросил я у него, как бы я не хотел сохранить от него в тайне некоторые небольшие изменения в его родовом древе, разрешение получить все же стоило, просто на всякий случай. Вдруг он как-то сам узнает. То же, что и все. Почему ты спрашиваешь? Осторожно спросил он, вздрагивая, когда раздался звонок моего телефона. «Да кому еще от меня что-то нужно?» Обреченно простонал я, глядя на входящий вызов. Звонил Громов. «Да, Андрей Николаевич». Я тут же ответил на звонок, бросая взгляд на часы. «Ровно 12. И это не то время, когда начальник СБ звонит своим служащим, чтобы просто пожелать им доброй ночи». «У нас проблема», — напряженно ответил Громов. «Группа террористов захватила детский дом. Есть заложники. Свяжись с Рокотовым. У тебя есть его личные контакты? Нужна помощь по его профилю. Твой новоиспеченный родственничек вернулся?» «Рома?» «Да, сидит передо мной», — ответил я, глядя на поднявшегося на ноги Романа, у которого самого зазвонил в это время телефон. Он отошел в сторону, отвечая на звонок. «Нужен он и его люди в качестве силовой поддержки для подстраховки, если Иван Михайлович не сможет добраться вовремя. Выдвигайтесь на место, полиция уже там. Я позвонил Троицкому. Можешь попросить о помощи Эдуарда? Я боюсь, что без помощи некромантов жертв будет больше». Он говорил очень деловито и спокойно, и мне совершенно не понравились его слова о жертвах. «Да, сейчас будем», — ответил я, поворачиваясь к Ромке, который в это время включил телевизор, расположенный в его комнате. На меня смотрела миловидная блондинка и что-то вещала на фоне детского дома на окраине Москвы. Вокруг нее сновали полицейские и представители других служб. «Интересно, почему мы узнали обо всем этом самыми последними?» «Это риторический вопрос», — иронично спросил Гаранин. «Да, именно», — оторвал взгляд от экрана и посмотрел на него. «Ты нам нужен». «Дима, я не в форме». Рома покачал головой, продолжая смотреть репортаж. «Мне позвонил мой повар, который в «Волке» работает, Денис. Он темный, если ты не знал. Спросил, не нужна ли тебе его помощь. Он видел, что мы общались в ресторане месяц назад. Я сказал, чтобы он ехал к детскому дому». «Спасибо. Помощь любого темного в таком деле будет необходима. Мне нужен ты как глава гильдии. Собирай своих ребят и сразу же выдвигайся на место. Ты не должен участвовать в операции, да и никто тебя внутрь не пустит, только координировать действия своих людей и отдавать приказы», — ответил я, набирая номер Рокотова. Ромка несколько секунд пристально на меня смотрел, после чего неуверенно кивнул и достал из кармана штанов артефакт императора Владимира. Соорудив из него портал, он исчез с легким хлопком. «Ваня, у нас ЧП», — сразу же проговорил я, когда мне ответили. «Я в курсе, мы уже вылетаем. Будем через час». Он отключился, и я вышел из Ромкиной комнаты, направляясь вниз в ритуальный зал. Надеюсь, Эдуард еще жив, и наша богиня его не прибила, вновь отправив отбывать наказание в тот отстойник, о котором он с таким омерзением говорил в облике Гвейна.